Этвуд нахмурился. «Помните, как Сальери пытался лишить меня роли в «Фигаро»? В самый последний момент. Это грозило сорвать премьеру. Сколько было волнений. Но ведь это все подстроил Арсини Розенберг. Розенберг всегда действовал в согласии с Сальери. «Вы действительно хорошо знали Моцарта?» — спросила Дебора. О'Келли обидел такой вопрос. «Госпожа Отчис, я единственный оставшийся в живых участник первой постановки «Фигаро». Это я познакомил Англию с Моцартом вместе с Этвудом и супругами Сторейс. Не забудьте, я 10 лет был директором итальянской оперы». «Так что же случилось на обеде у Да Понте?» — напомнила Дебора. О'Келли задумался. Вспоминая о днях, проведенных с Моцартом, он вновь почувствовал себя молодым и готовым дерзать. В доме Моцарта он всегда был желанным гостем, а вот Этвуд пригласил его к себе впервые за много лет. Тут не обошлось без Тотхилла. Банкир, должно быть, намекнул Этвуду, что супруги Отис богачи. Но сейчас это не имело значения. О'Келли забыл о своих преклонных годах, о том, что не оправдал возлагавшихся на него великих надежд и оказался неудачником, живущим милостыней друзей, о котором, если кто и вспомнит, то разве только потому, что он был другом Моцарта. Когда-то в Вене мало кто из певцов мог соперничать с ним, а по возвращении в Англию, пока не потерял голос, он был первым тенором в театре на Друри-Лейн. Затем целых 10 лет состоял директором Королевского театра и итальянской оперы, а потом лишился места за то, что слишком явно отдавал предпочтение Моцарту. А теперь оперы Моцарта ставились часто и приносили доход. Он завел тогда книжную лавку, где продавал ноты и прирабатывал торговлей вина. Но ему пришлось расстаться с ней, так как он проматывал весь доход. И хотя он сочинил музыку ко множеству пьес и написал несчетное число английских, французских и итальянских песен, и даже несколько песен для короля, через год после исполнения все они были забыты. Люди помнили лишь слова, сказанные о нем его другом Ричардом Бринсли Шериданом. «Михаэль О'Келли, сочинитель вин и импортер музыки. Но ведь не всякому дано быть Моцартом. А если он когда и заимствовал, то только у самых лучших, у Генделя, Гайдна и Моцарта. Что же касается его воспоминаний о Моцарте, то тут никто не посмеет уличить его во лжи. Моцарт был его добрым другом, куда лучшим, чем Шеридан или Этвуд. Свадьба Фигаро открылась в Вене 1 мая 1786 года. А спустя несколько дней Да Понте пригласил на обед меня, Этвуда, Энн Сторейс, Моцарта с женой из Сальери, с его любовницей Катариной Кавальери, начал свой рассказ О'Келли. Сальери был женат на дочери богатого купца, и поговаривали, что ее деньги пришлись ему весьма кстати. Но с женой он нигде не показывался, а всюду, не стесняясь, водил за собой Катарину Кавальери. Кавальери была полногрудой красавицей примадонны и совсем не итальянкой, а немкой, взявшей себе итальянское имя из соображения карьеры. Она пела «Констанцу» в «Похищении Сираля», но жена Моцарта не приняла приглашения. Моцарт объяснил мне, что Констанца ждет ребенка, и что встреча с Сальери, который был ей неприятен, могла ее разволновать. Но, возможно, это было предлогом, чтобы встретиться с Энн Сторейс. «Она была любовницей Моцарта?» — спросила Дебора. «У меня на этот счет есть сомнения. А что думаете вы, господин Брайм?» Энн была благоразумной женщиной. Она никогда не говорила о мужчинах, с которыми встречалась до знакомства со мной. Но говорила, что Моцарт был всегда верен жене. А что известно о ее брате?